Огромный монстр завопил от боли, выдирая на себе волосы. Тёмный призыватель Сурка, сжимающий в руках жезл, был окружён множеством мертвецов, окутанных покровом тёмной ауры. Сурка был средним боссом 650 уровня, которого тёмный дэм встретил на 50 этаже тайного подземелья. Как было ясно из его имени, тёмный призыватель мог при помощи магии управлять сотнями живых мертвецов. «Но...» — ухмыльнулся Арк. Поход в подземелье начался 10 дней назад. Количество монстров, убитых тёмным эдемом, исчислялось сотнями тысяч, и все они стали опытом для гильдии, но главным были не очки опыта, хотя они и являются очень важной частью награды за сражение с монстрами. Главное — так называемый боевой опыт. А вообще весь этот 10-дневный поход можно было ёмко охарактеризовать как безумие. Тратя на сон в среднем по 4 часа в день, Арк всё остальное время посвящал зачистке подземелья, и не просто посвящал, а вкладывался без остатка. Обычно после напряжённой битвы большинству игроков требовался перерыв на пару часов, даже несмотря на то, что они просто лежали в модуле, сражение продолжительностью в несколько часов требовало высокой концентрации, но здравый смысл Карку был неприменим. «Все враги перебиты!» «Да? Ну тогда идём дальше!» «Но ведь бой только закончился!» «И что? Вы же ману с хитами уже отрегенили!» «Да, но... чего сидеть-то?» Арк никак не мог взять в толк, почему остальным игрокам нужен отдых, ведь в тайном подземелье повсюду были куча опыта и добычи. А поскольку они шли огромной толпой, расход здоровья и маны был небольшим, другими словами, играя без перерывов, можно было неплохо поднять уровень. Если честно, ему даже было жалко времени, отведённого на сон. «Нет предела вашей выносливости! Хватит болтать! Ноги в руки!» Процитировал Арк какой-то фильм из 80-х. «Вперёд! Вперёд!» «Да не в ней дело! Мы есть хотим!» Когда начинались такие разговоры, то сразу вмешивались реабилитанты. «Ага, мобы никуда не денутся! Но мы вовсе не хотим осложнить положение! Пожалуйста, прислушаться!» Реабилитантам уже приходилось охотиться с Арком, и, входя в подземелье, они были готовы к смерти. Но в конце концов и они оказались не готовы к такому давлению со стороны младшего брата, видя, как другие игроки выражают своё недовольство. Они пытались использовать это для того, чтобы убедить Арка. «Почему вы хотите отдыхать, когда можно качаться? Поваляться можно когда угодно, а сейчас же есть возможность поднять кучу уровней. Люди охотятся, ты охотишься. Люди отдыхают, ты охотишься. Вот секрет быстрой прокачки, разве нет?» «Нет, мы вообще-то про...» Со вздохом отвечали реабилитанты. «В точку!» Вмешался в разговор Сюрам. «В наше время у людей совсем нет стержня. Что это за жалобы спустя всего лишь пару дней игры? Как вы вообще сможете защищать свой замок? Укрепляйте свой дух, становитесь сильней! Вперёд! Вперёд!» По долгу службы в полиции Сюраму приходилось по много дней обходиться без сна и терпеть всяческие лишения, поэтому отчаянная охота под руководством Арка не представляла для него никаких проблем. Кроме того, это был его первый нормальный рейд на мобов в качестве полноценного бойца, что он находил весьма занятным. «Блин, да они люди вообще!» Реабилитанты не знали о том, кто такой Сюрам на самом деле, поэтому не могли понять, почему он был монстром вроде Арка. Как бы то ни было, при поддержке наставника Тёмный Дэм продолжил охоту, и у Арка была причина, по которой он так старательно гнал всех вперёд. Дело не только в поднятии уровня наших бойцов, гораздо важнее то, что они научатся взаимодействовать в бою. Несмотря на то, что Тёмный Дэм состоял из боевых персонажей, все они привыкли сражаться поодиночке. Во время осады они, естественно, не могли действовать слаженно, и победа досталась Эдему лишь благодаря стратегии Арка. Организация же не шла ни в какое сравнение с Гермесовской, поэтому первоочередной задачей было до следующей осады улучшить навыки взаимодействия бойцов, развить в них чувство локтя. Монстры в этом подземелье элитные, но выучить пару боевых трюков — это не то же самое, что эффективно сражаться в группе. Надо прокачивать слаженность действий. В этом была ключевая разница между нами и Гермесом. Альянс Гермеса был создан 2 года назад. Между членами Эдема возникло некоторое чувство общности после победы на осаде, но для противостояния Альянсу этого было недостаточно. А именно, это может стать причиной победы или поражения в войне гильдий. Командир может отдавать приказ на поле боя, но он не в состоянии контролировать каждого отдельного солдата. Жизненно важно для отряда двигаться как единое целое. Благодаря отношениям со своими питомцами, Арк понимал, как важно в бою единство. Когда он действовал вместе с ними, шансы на успех были намного выше, чем с игроками, с которыми Арк так не сыгрался. Он сумел внушить своим питомцам мысль «один за всех и все за одного». Если я пойду общепринятым путем, то ни за что не вобью Вадам нужный уровень связи за оставшийся месяц. Но можно действовать по-другому. Пройдя такие трудности, его бойцы обретут столь необходимое им чувство локтя. Именно Исирам рассказал ему об этом способе, который применяется в армии. Всю его пользу может понять лишь тот, кто испытал его на себе. Такой подход помогал сформировать за месяц между двумя людьми более тесное отношение, чем если бы они работали бок о бок целый год. В основе способа было чувство гордости, появляющееся после совместного преодоления трудностей. Вот почему Арк постоянно ставил членов Темного Эдема в экстремальные ситуации, преодолевая тяготы, они воспитывали товарищество. Они становились единым целым, как на настоящей войне. Вот только план этот преуспел в другом. «Вот чёрт! Больше никогда с ним охотиться не пойду! Быстро валим из подземелья, пока он нас дальше не потащил!» Солдаты Темного Эдема были объединены единой целью, как можно быстрее спастись от Арка. Оставшиеся же изменились в лучшую сторону. «Опасность! Уворачивайся! Маг рухнул, сраженный мечом нежити. Стоявший рядом заклинатель тут же отомстил за товарища, убив мертвеца. Неважно, что у того было полное здоровье, против сложной атаки нескольких магов враг устоять не мог. Все потому, что взаимопонимание между эдемовцами серьезно выросло и продолжало расти с каждым новым днем. До 50-го этажа они добрались быстрее, чем сами ожидали. Босс Цурка, появившийся на нем, оказался сильнее, чем любой из предыдущих, но благодаря возросшей способности действовать сообща и стратегии, он не представлял из себя ничего серьезного для темного Эдема. Нет, если быть точным, то бойцам предыдущий босс показался покруче. Для единого темного Эдема босс 650 уровня больше не был достойным противником. Несмотря на то, что Цурка призывал в бою нежить и закидывал игроков проклятиями, его здоровье достигло уровня Плинтуса уже через 20 минут. Цурка завопил, когда плоть начала кусками отваливаться от его костяка, а кожа сползать, обнажая тонкие кости. «Ваш уровень повысился!» После смерти босса перед глазами Арка появилось чудесное сообщение, а еще он заметил плюсы над головами более чем половины его бойцов. «Ха-ха-ха! Опыта и правда здесь завались!» Усмехнулся Арк и открыл панель информации персонажа. «Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 500. Дворянский титул барон. Уровень 403, слава 21785 плюс 500. Класс «Тёмная душа», титул «Кошачий рыцарь», «Народный заступник», «Герой Джексона», «Великий авантюрист», «Член магического института», «Герой Саутандаля». Здоровье 7625 плюс 475, мана 7815 плюс 225, духовная сила 956, сила 784 плюс 58, ловкость 1029 плюс 90, выносливость 1269 плюс 45, мудрость 205 плюс 10, интеллект 1417 плюс 5, удача 209 плюс 60, гибкость 268, искусство общения 79, привязанность 129 плюс 10, устойчивость 483, темный туман 74, специальная характеристика, знание древних реликвий 233. Эффект экипировки. Меч обещаний, двуручный меч, сила плюс 20, выносливость плюс 10. Доспехи Стража Русалов. Сопротивление воде плюс 100%, штрафы стихии воды игнорируются. Кошачьи лапы, перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15%, критический удар плюс 10%. Сущность енота — шлем. Ловкость, мудрость плюс 10%. Волчьи лапы — обувь. Ловкость плюс 40%, скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%, доступен прыжок. Эффект комплекта «Царь зверей». Сила, ловкость, выносливость плюс 20, защита плюс 40. Регалии воина, наплечники, сила плюс 3. Меч Галгаша, мантия. Сопротивление холоду плюс 100%, ловкость плюс 20. Когда здоровье падает ниже 50%, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Аделайн, ожерелье. Защита плюс 40, привязанность плюс 10. Доступно благословение моря. Дух возрождения, кольцо. Ловкость плюс 10, скорость атаки плюс 10%. Критический удар плюс 8%, доступна темная защита. Кольцо Арка, кольцо. Сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5, доступен прилив сил. Талисман живучести, браслет, здоровье плюс 50, восстановление здоровья 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора, браслет. Сила, ловкость, выносливость плюс 10, слава плюс 500, рост навыков владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 50%, способность скрыться в темноте, длительность 30 минут, автоматически отменяется при вступлении в бой. на 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения, способность раскрывать истинные свойства предметов, поглощение ударов увеличено на 20%, сопротивление ядам увеличено на 50%, атака и защита увеличены на 10%. В среднем по 2 уровня в день. Арк довольно улыбнулся, разглядывая информацию. Когда он только вошел в подземелье, у него был 383 уровень, за 10 дней он набрал 2 десятка уровней, только что добив 403. Скорость роста немыслимая для охоты в других местах. И ни один арк так прокачался. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем все члены темного Эдема получили по 10-15 уровней. Не знаю, чем они так недовольны, левел так и прёт. Арк еще раз отметил про себя, что зачистка подземелья была хорошей идеей. Да тут на месяцы можно зависнуть, не то что 10 дней. Вот только его радужное настроение держалось лишь до 50-го этажа. После победы над Суркой они спустились на 51-й, где глазам Арка предстало нечто невообразимое. Как уже говорилось, тайное подземелье было подобно подземному храму. Конструкция сложная, но не слишком отличная от обычных подземелий. Но после 50-го этажа все полностью менялось. Вернее, можно было сказать, что колыбель древнего зла заканчивалась на этом этаже, а дальше начиналось уже другое — подземная пещера, кажущаяся бесконечной. При входе на 51 этаж появилось новое сообщение. Бездна особая. На самом дне лабиринта вы обнаружили странную пещеру, которая веками не видела света. Эти глубины стали мрачны и опасны, что больше похоже на преисподнюю. Уже со входа ощущается давящее присутствие огромного зла, и оно знает, что вы прошли через подземный лабиринт. Вы можете выбрать одно из двух — повернуть назад, спасая свою жизнь, либо приготовиться к великим жертвам и отправиться вглубь пещеры, где скрывается дьявол. Каков ваш выбор? Знание исследователя, бонус за открытие нового подземелья, очки навыков 20. Бездна? Это и есть бездна? Мы уже в паре сотен метров под землей, а она только начинается. Это новое подземелье сильно отличается от пройденного. О таком он никогда не слышал, да и информация в сообщении не была такой уж обычной, ведь по подобным сообщениям можно было сразу определить сложность подземелья, но здесь содержались лишь жуткие намеки, отчего на ум приходила лишь запредельная сложность. Однако Арк не собирался позволить себе запугивать. Нет, его эти угрозы лишь сильнее раззадурили. Никогда не видел таких предупреждений. А значит, монстры здесь будут пожестче, чем в подземном храме, то есть больше опыта и ценнее добыча. К тому же темный дым уже не тот, что был на входе в подземелье. Храм был слишком легким, и теперь перед ними лежало новое, более сложное подземелье. Нечего тут думать! Вперед! Игнорируя предупреждение, Арк вошел в пещеру и вскоре начал понимать смысл сообщения. Эдемовцы уже какое-то время шли по новому подземелью, когда перед ними возникло предупреждение. Вы вошли в сферу влияния Асмодиана. В новом свете существовала раса всеми ненавидимых чудовищ, называвшихся Асмодианами. Этот вид принадлежал преисподней, и само их существование искажало пространство. В присутствии сильного Асмодиана пространство извращалось, формируя вокруг чудовища так называемую сферу влияния. Чудовища, изуродованные этим пагубным влиянием, становятся демоническими тварями. Поскольку аура Асмодиана пропитывала сам воздух, порченная местность становилась похожей на кусочек преисподней. Характеристики всех игроков в сфере влияния снижаются на 10%. Характеристики монстров, подвергшихся порче Асмодиана, увеличиваются на 10%. Асмодиан? Демоны? Может ли... Хмурился Арк, перечитывая сообщение. Само слово «Асмодиан» звенело тревожным колокольчиком. К этой расе принадлежал темный лорд, в давние времена вторгшийся в новый свет. Своей мрачной аурой они накрыли весь континент, но после его исчезновения пропали и Асмодиане. То есть где-то в этой пещере прячется родственничек темного лорда? Неожиданно, но если подумать, вполне логично. Официальное название тайного подземелья звучало как «Колыбель древнего зла». А всякое древнее зло, по идее, связано с темным лордом. А монстры под влиянием Асмодиана еще и мутируют. И едва только Арк подумал об этом, как раздался громкий рык, и во тьме зажглись сотни красных огней, оказавшихся пылающими злобой глазами.